В смысле абсолютно нелогичность? Ну, как тебе сказать, абсолютно нелогичность? Самое печальное, что чаще всего оно звучит так, как будто бы и нормально. Вроде и нормально. Так что так разговаривать. Абсолютно черный зонт мог бы более горячий. Потому что на самом деле окна и зонт они же тоже и то, и другое защищает нас от дождя. Только сразу не знаю. А в жизни что черный зонт, что черного? У человека. Сразу все видно. Ладно. А кто успел потренироваться в плане вот, собственных целей, собственных планов, собственных стратегий? Кто успел объяснить коллегам по коммуникации, что-нибудь им в стартапе продать? И просто их в чем-нибудь убедить. Молодец. Спасибо. В чем? Ты же хуже. Не, это важно, на самом деле, потому что обратите внимание, с чего нужно начинать коммуникацию. Строгое выдыхание, периферическое зрение, намерение. Вы чего хотите? Причем это, чего вы хотите, должно отличаться от того, что вы делаете. Поговорить потому, что поговорить, поотрабатывать потому, что отрабатывать. Не так это работает. Самые лучшие, самые крупные контракты, самые интересные коммуникации всегда завязываются тогда, когда остальные думают, что они заняты чем-то другим. Это же прекрасно. Раз на тренингах, на работе, под видом того, что вы делаете что-то с ними вместе, на самом деле рассказываете им о чем-то, ради чего они хотят сделать что-то еще. Но для этого надо помнить о своем намерении. Если ваше намерение совпадает с вашим действием, то вы хомяк. Вот по определению, да, вот западный. Технологии, мы их на Западе называют лемминги. Вот определение лемминга на Западе — это существо, поведение которого совпадает с его намерением. Оно куда-то идет, чтобы куда-то идти. Потому что прикольно идти. И все идут, я не говорю, как-то хорошо идет. Вот. Это лемминг. Вот мы старший лемминг. Хотел сказать, куда они идут. Чтобы не лемминг, надо задать себе вопрос, а чего мы вообще идем, куда мы идем, что мы делаем, зачем мне это нужно. То есть вот терминологически, потому что бывает ошибочное толкование, что все типы клиентов можно называть хомяками. Это неправда. Хомяки — это очень определенный тип клиентов. Это только те рекламы, кто делает что-то, совершенно не собираясь даже думать, зачем они. Потому что классический пример хомячности, я видел, это было что-то физическое. Значит, провели бесплатный тренинг, Леша, это, кстати, тебе будет интересно. На твой тренинг негативный отзыв. Почему отзыв почему-то не на тебя, а то не на меня, то ли еще на кого-то. Значит, в общем, нейтральный чей-то тренинг. И пишут, и человек пишет, вот, я знаю, что-то я чуть-чуть недовольный, ужас-ужас, короче, ужас-ужас, и вообще все плохо. Вот. Его пишет администратор группы. Ну, как бы хорошо, что вот вы там высказали свою обратную связь, она, конечно, очень ценна, там все такое, да? Дерьмо. Она, конечно, очень ценна и признательна. Но независимо от этого, обратите внимание, что вы пишете не в ту группу. То есть что группы реклама и НЛП отличаются буквами реклама и НЛП. Кстати, у нас есть бесплатные курсы, на которых мы учим внимательности и тому, как замечать вот такие вещи и быстро считать. Понятно, что это Стёп, да? Человек пишет. Человек пишет. О, отлично! Вот мой телефон! Пишите мне, пожалуйста, информацию. Это абсолютно вот прям без всяких этих задних мыслей. Что? В целом, соглашаюсь, но я туда иду с намерением, а они-то без. Если у меня там план есть заранее. Поэтому тот, у кого план есть, тот и выигрывает коммуникацию. Просто по факту на ничего плана, ничего больше. Что вы знаете, куда идете, а им все равно. Я просто хотел вам напомнить, когда делаете упражнения, помните, зачем вы их делаете. Тренируйтесь создавать намерения. Зачем вы вечером общаетесь с близкими? Зачем? Какой измеримый результат вы хотите получить? Следующий акт мобилизованского подряда – это техника полутранса. Помните определение транса состояния? Это внимание направлено. Да. Когда, на самом деле, когда внимание направлено куда угодно, кроме как на события, происходящие прямо сейчас. То есть любые мечты, планы, воспоминания, переживания, обсуждения, все являются глубоко трансовым состоянием. То есть если внимание направлено на ситуацию здесь сейчас, можно считать это коммуникацией. Ее называют паптайм. Вот противоположность транса – паптайм. Паптайм – это когда вы обращаете внимание на все, что происходит здесь сейчас. То в периферическом зрении осознаете намерение, значит, намерение партнера, и вместе с ним как-то двигаетесь. Кстати, вы уже успели отловить вот это ощущение, как это, когда вы знаете намерение, а партнер не знает? Забавно, да? Это как-то совсем просто, правда? Партнеру, в общем, действительно все равно, он не понимает, как это. Вы знаете, вы отловили это ощущение? Да, ты ведешь разговор, ты просто фишка в том, что ты, тут, ты даже не пытаешься убеждать. Единственное, что у тебя отличает, просто знаешь, куда ты ведешь, и все. А партнер всерьез обсуждает. Вот. Он истинно ищет. Особенно. Что вот если важно же согласиться, да. Это же еще до NLP было. Конечно. В любом разговоре, если есть какая-то цель, у человека пришел поболтать, все так понятно. Да, это правда. Нет, почему? Я согласился с этой мыслью. Несомненно, потом наблюдение. Можно было наблюдать до этого. Я бы задал другой вопрос. Как часто вы используете это осознанно до этого? Когда мне что-то надо. Вот. Мне хочется, вам было все время что-то. Все время. Чтобы вы все время знали, что вам надо. Постоянно. Так вот, если ваше внимание направлено на все, что угодно, кроме событий, происходящих здесь и сейчас, то это трансовое состояние. Если события здесь и сейчас обращены тоже вовнутрь, то тоже трансовое состояние. И так далее. Стандартный способ наведения транса – это зональный способ. Представьте себе, что здесь есть вы и ваше тело. Тогда самый простой вариант наведения транса – это фиксировать что-то вне, что является фактом, фиксировать что-то ближе, что является фактом. Фиксировать ощущения тела, которые являются фактом, а потом перейти к психическим процессам, которые фактом, соответственно, не являются. Хорошо. Да. Что значит перейти к психическим процессам? Сказать, короче, ты можешь вспомнить, ну, вот, ты помнишь, во что ты был одет вчера? Нет. А если попробовать? Хорошо. Когда мы пошли включить глазной доступ, и ты начал вспоминать, говорю, а теперь, когда ты думаешь о том, что ты был одет вчера, просто заметь, в чем разница между ощущениями одежды вчера и сегодня. Я не знаю, как ты делаешь выбор по ощущениям, но есть вещи, которые действительно нравятся, а есть, которые просто переодеваешь, потому что их надо надеть. Поэтому, когда ты думаешь о том, о чем ты вот, действительно давно мечтал, как ты это ощущаешь? Нет, это можно сделать. Что сейчас было? Что сейчас? Что я сделал? Транс, понятно, транс. Зачем я сделал транс? В чем было намерение этого транса? И что я очень точно сделал? А в кинестетику вы же перешли. Я-то понятно перешел. Что я физически делал и что я с чем связан? связано. Грузился знание. Знание это понятно. Я очень четко устанавливал якорь на движение правой руки вперед с тем, что ты хочешь, и тем, что тебе нравится. Я сначала показал, что есть одежда, которую ты выбираешь, и та, которая просто так. Но когда ты думаешь о том, что тебе по-настоящему нравится. И когда пойдет 20 минут, я буду сделать два предложения. Одно и второе. Какое ты выберешь? Только автоматически. Вот это совершенно conversational вот такой вариант. Когда не нужно формально, не нужно вот это все. Да? Говорите. Через 20 минут у вас есть результат. Ужас, да? Но для этого мне надо иметь намерение, зачем я это говорю. То есть я должен на уровне выше знать, что значит эта фраза. То есть для тебя эта фраза «вспомни вчера» и «вспомни, как тебе чувствуется». Ну, свитер, там, вчера и свитер, свитер. А то, что одновременно с этим я устанавливаю якорь, чтобы потом его использовать, я должен об этом помнить. Иначе я не смогу это сделать. Вот что такое намерение. Когда вы знаете, зачем вы делаете, зачем вы говорите, зачем вы делаете каждый жест. Шамон, да? Ну, на самом деле, это павловские условные рефлексы и подстройки по дыханию, три фразы по свитеру. Вот. И вот так они комбинируются красиво. Вы тоже сейчас это научно делать. То есть, по сути, понятно, как происходит перевод внимания во мне? Что-то во мне свет, что-то во мне звук, что ты чувствуешь сейчас, а вспомни прошлое и поехали. А как вы будете утилизировать транс, будет зависеть от вашего времени. Так, попробуем. Ну, просто вчера была коммуникация в офисе, где при практике разговаривал с человеком, который я занимался. И вот он намерен, чтобы взять человека на подряд за 600 тысяч рублей. Того, за 550 тысяч рублей. Того был намерен работать за 600 тысяч рублей. Как-то можно было сделать вот такую практику, так, чтобы за 550 тысяч рублей. Можно долго заставить, что хочешь, в принципе. А там постоянные издержки увеличиваются. Постоянные издержки. Ну, то есть из этих 600 сколько на материал? Сколько за труд? Да, ну, самый простой исход. Там есть несколько вариантов. Это вариант сравнения с другим. Сколько стоит смена этого работника со счета? Что должен был делать? Понять? Вот собирать документы и общаться с надзорным для получения. Ну, там есть инструкция. Ну, есть. То есть я не понимаю, что он понимает, что по инструкции любой. Здравствуйте, я способен выполнять. И любого секретаря за 15 тысяч можно нанять. А 15 на 12 будет сколько? 15 на 12 будет 180. Мы же не говорим, что мы будем платить 180, правда? Мы готовы платить даже 400, ну 500 даже готовы платить. Чем лично? Все. И так далее. То есть для того, чтобы выигрывать коммуникации на фреймах оценочных, вы просто должны ввести еще один элемент сравнения. Поэтому себе работает продукт. Он говорит, что в принципе да, также можно нанять себе в компании человека, который за 30 тысяч в месяц будет выполнять ту же самую работу. А тот говорит, что доминантный такой человек, он себе, в принципе, не кажется специально. Хорошо. Геолог. Как скажете, давайте мы тогда попробуем первый месяц мы с вами поработаем. У нас уже есть работа, мы уже работаем с этим человеком, просто значит, мы перестанем с вами работать через 2 месяца. Если за это время, то за это время нет. То есть давайте так, вот первые 2 месяца мы работаем за счет 600. Да? То есть мы вам можем пригласить 2 варианта. Первый вариант, вы соглашаетесь на 500, мы вам платим вперед и за год. Или мы с вами работаем 2 месяца, а потом оставляем за собой право вас пнуть, если найдем другую средство. Но вот если 500, то сразу и на весь год вперед. А тут вот да, но вот потом всего лишь по полтиннику. Понимаешь, я уже даю повод для подумать, потому что 550 или 600 это не повод для подумать, это тупое столкновение. Я должен дать другие условия, из которых вы будете видеть. Либо еще один элемент сравнения, либо условия по времени. Там масса не просто еще. Ладно, это вот вы подумайте. Но не совсем по вашему мнению, подумайте, коммуникация, вы выдаете свое видение и оценку вас, я не говорю это конкретно, напротив меня сидит мой партнер, я вижу, что он не в силу роли, а в силу своих внутренних каких-то способностей говорит нет. У меня есть возможность быстро раз за 5 минут уйти. Смотри, чего я хочу. Да, либо дать ему возможность поговорить с вами. И я уйду с этим. Но я потрачу время. Вот еще один пример кинестетической постройки. Моя стратегия, лично моя, это хорошее замечание. Моя личная стратегия работает на уровне смысла. Да. Вы можете работать на уровне мыслей, да, индивидуальных паттернов, сколько вы можете работать на прямом доступе. То есть на работе и сказать, нет, ну конечно же, ты хочешь. Да, у нас вот 400. Вот, ну, видишь, вот последний. Да, на прямом доступе, на его скорости будет достаточно. Прямо. Даже перепишите. А, ну ладно. Это называется что-то думать. Делать надо, да? Объединяйтесь, пожалуйста, в троечке, по три человека. Да, объединяться в троечке, по три человека. Так, быстро и молча, пожалуйста, и в тройке. Задание просили. Теперь садитесь в тройке и молча. Читать, а кому оно надо. Так, все получили свою раздачу? Итак, вы сейчас будете делать упражнение. Это упражнение займет у вас достаточно долгое количество времени, причем у каждого собственное количество времени. Очень сложно сказать, сколько. Трансовое наведение штука такая. Как будет, так и будет. Я хочу, чтобы вы получили этот опыт в непосредственном переживании. Как пойдет, что называется, так и пойдет. Что от вас требуется? Есть будет три партнера, А, Б и С. Партнер А будет, глядя на партнера Б, читать тот текстик, который там будет. Вот просто что там будет, то и будет читать. Но делать он это будет особым образом. Вам нужно будет сохранять постройку по дыханию и микромускульную постройку. Для того, чтобы сохранить постройку по дыханию во время чтения, что вам нужно? Говорить на выдохе. Вам нужно говорить на выдохе партнера. И вам нужно примерно копировать движение, которое сработает очень, на самом деле, немного. То есть задача партнера Б – тихонько, удобненько сидеть с закрытыми глазами и смотреть, что будет происходить. С закрытыми глазами партнер Б сидит. И с закрытыми глазами сидит. Пока все не кончится. И наблюдает за своими ощущениями. А С смотрит на все это со стороны и делает какие-то выводы для себя. Подмечает взаимные реакции, подмечает, как происходит коммуникация, подмечает, что... Значит, специально для тех, кто встретится. Руками друг друга трогать нельзя. Транс — это безопасное, комфортное состояние. Да, ваша психика всегда решит все за вас. Понятно? Понятно. Тогда упражнение мы с вами будем выполнять следующим образом. В среднем на то, чтобы смотреть в одну сторону, уходит порядка 10 минут. Порядка. Я не могу сказать, сколько времени, там 15-20. Я вас прошу говорить только вот в пределах этого текста. Да, потому что это будет как бы достаточно хорошо, вы просто не будете мешать друг другу. Вот пока вы не сделаете полный три круга, вы работаете только в рамках текста. Потом, если что, собираетесь и аккуратненько обсуждаете это. Просто не мешайте тем, кто будет работать. Да? Это первая просьба. Вторая просьба. Прошу вас работать в этот раз здесь, внутри зала. Потому что иначе это, конечно, производит неизгладимое впечатление на проходящих мимо. То есть ответ-то да, конечно, мне действительно комфортно, а вот люди со стороны этого не знают. Вот. И понаблюдайте за собой. Да? И посмотрите, как это будет для вас. Риторический вопрос, а если человек 20 минут сидит, так что это транс или нет? Кстати, да? Пожалуйста, в стороне. Догадайтесь сами. Вот. А я вас прошу быть очень открытым, поэкспериментировать и посмотреть, что из этого получится. Это задание, чтобы его делать сейчас. Плюс у вас будет задание на тестах. Задание на тестах будет заключаться в том, чтобы написать по своей работе и вот в рамках личной коммуникации порядка 10 штук внушений, основанных на смешении логических уровней. И завтра прийти вот с этими прописанными внушениями, основанными на смешении логических. Что завтра мы будем подробно разбирать, что же вы делали сегодня, что в этом тексте содержится, какие виды косвенных внушений в нем есть, да? Как он вообще работает. Имеется в виду уровень Дилса. Да, да, Дилса. Простите, уровень Дилса. Скажи еще раз задание. 10 внушений, основанных на смешении уровня Дилса. Вот из этого текста? Нет, нет, нет. Просто написать смешение. Смешение что значит? А это один с другим. Окружение поведения. 10 примеров из вашей реальной практики. Да. Либо от того, что вы хотите от живых людей. Как вы выучите? Если вы это по жизни. Что нам удобно. Окей, сейчас вы объединяетесь и работаете в три направления. Мы с вами увидимся уже завтра с утра. Да, коллеги, вы куда? Yeah.